Оторвав взгляд от пучины, Рябинина машинально пробежала глазами вдоль кромки горизонта. Короткий полярный день угасал. Далекие тучи ложились к вечеру отдыхать на воду, и мгла нависала над морем. Вдруг какая-то тень скользнула по волнам, и в это же мгновение скрылась в тумане. Рябинина чуть не вскрикнула. В этой стремительной тени ей почудилось что-то зловещее и страшное. Прошла еще одна минута, и вдали, среди лезущих друг на друга волн, обрисовался неясный контур судна. Оцепенев от неожиданности, Ирина Павловна следила за кораблем, пока не увидела, как от его палубы оторвались длинные щупальца орудий и поползли к горизонту. — Штурман! — крикнула она. — Вижу, — отозвалась малявка. Осматривая неизвестный корабль, он бледнел все больше и больше. — Рейдер Людендорф! — Вот это что! — ответил он, опуская бинокль. Все молчали. Антон Денич сосал свою носогрейку и поплевывал за борт. В чане весело плескалась рыба. Галанина, продолжая перебирать метки, машинально спросила: — Ирина Павловна, а дальше? Уставив орудие на шхуну, рейдер несколько минут шел на параллельном курсе, точно демонстрируя перед людьми свою броневую мощь и сокрушающую силу залпа, заложенную в орудийных стволах. Весь его страшный и сложный механизм находился в непрестанном движении. Вращались дальномерные башни, растворялись веера торпедных аппаратов, и орудия нетерпеливо вздрагивали, заранее приговаривая экспедицию к гибели. Безмолвный поединок прекратился, когда на мачту рейдера взлетели три комочка и расцвели разноцветными флагами международного свода сигналов. — Приказывают остановиться, — прочел сигнал штурман, — и лечь в дрейф. — Нет, не останавливаться, — сказала Ирина Павловна. — Я не до конца, — расшифровал сигнал, медленно произнес малявка и начал протирать линзы бинокля. — Дело в том, что... — Ну, что? — Он означает... В противном случае перехожу к активным действиям. Голодный волк и клёкверат. Сорокумов снова сплюнул за борт. Тупая ноющая боль обожгла пальцы. Ирина Павловна только сейчас заметила, что держит руки на морозе голыми. Она натянула рукавицы и упрямо повторила: продолжать движение. Длинные языки пламени вдруг вырвались из носовой башни Людендорфа. И не успели они еще погаснуть, как три водяных столба с грохотом выросли перед шхуной, едва не задев бушприта. — Стреляют! — сдавленным шепотом проговорила Галанина. — Спокойно, — предупредил штурман. — Это еще не стреляют, а только дают понять, что если не остановимся, то будут стрелять. — Эх! Где наши головы? Не пропадали? — махнул рукой Сорокоумов и, выбив пепел из своей фарфоровой носогрейки, направился к мостику. — Смерть, дочка, — сказал он Рябининой, — не все берет, свое только. А ну, пошли верхний парус оставить. И матросы, поняв, чего хочет от них капитан, взбежали по веревочным вантам на Марсы и Салинги. Под самыми небесами, повиснув на 15-сажанной высоте, над клокочущей бездной, они, как акробаты, разбирались снасти Брамсели и Марсели. Слабая надежда зародилась в сердце Ирины Павловны. — С какой скоростью мы идем? — спросила она штурмана. — Узлов 15. — А какой ход может развить трейдер? Малявка ответила обстоятельно. — Людендорф корабль дряхлый, думаю, что узлов 20 максимум он даст. — Ну... «Выручай нас, по матери морская!» Истово перекрестился старый шкипер. Запрокинув голову кверху, Рябинин увидел, как распустились на мачтах три широких полотнища. Могучий свежак сиверка ударил в паруса, напружинил их, и шхуна, накренившись на правый борт, почти толчком набрала новую скорость. 16. «Узлов 17 узлов!» — отсчитывал штурман под счетчик лага. 17,5 узлов, Ирина Павловна!» Дерево мач стонало от усилий, выдерживая на себе небывалый напор ветра. Мартин Гиг совсем погрузился в море и резал воду, подобно ножу. Брызги летели сплошным навесным дождем. Рейда стал заметно отставать, и Антип Денисович, повернувшись в сторону вражеского корабля, задиристо крикнул: «Где вашему теляти губами волка за хвост поймать?» Шхуна теперь летела со скоростью 18,5 узлов. Людендорф минут 10 шел на прежних оборотах, но вот из его трубы вырвался один кокон дыма, за ним второй, третий под его форштевнем закипел бурун пены. Паруса вступали в единоборство с турбинами. И постепенно Людендорф поравнялся в скорости со шхуной. Тогда штурман крикнул: «Антип Денисович, ставь верхний ярус, какого черта! Поднимай на мачту все паруса!» Старый шкипер стоял на мостике, сгорбившись, обнажив голову, и волосы его были белыми, как крылья морской птицы. «А будь по-вашему!» — согласился он и, приложив зачем-то руки к сердцу, отдал команду: «Форт Рюмсель, грота Мунсель, крюйсбом Брамсель ставить!» Людендорф открыл огонь. Снаряды с воем пролетели над мачтами, которые несли на себе тысячи квадратных метров гудящей парусины. Шхуна птицей перелетала с волны на волну, быстро скрываясь во мгле. Тогда турбины сделали еще одно усилие, и рейдер преодолел разницу скоростей. Его орудия били по мачтам, пытаясь лишить шхуну хода, но снаряды пролетали между снастей и реев, почти не причиняя им вреда. Шкипера на мостике почему-то уже не было. Шхуна, ведомая одним из его сыновей, с разгона пролетала между водяными смерчами, поднятыми снарядами, и сгущавшаяся тьма уже была готова поглотить ее в ночи. Когда опасность миновала окончательно, Ирина Павловна в первую очередь бросилась к тому, кто помог выиграть это неравное сражение. Она кинулась к мостику, чтобы обнять и поцеловать старого шкипера. Дверь штурманской рубки была распахнута настежь, и на пороге ее лежал Сорокоумов. Его бородка была вздернута кверху, а голова, упертая затылком в комикс, покачивалась в такт движению шхуны. «Антип Денисыч!» — позвала она его. «Антип Денисыч!» Ей казалось, что он сейчас встанет и произнесет, как всегда, свою ласковую дочку, но шкипер не двигался. Тогда она нагнулась над ним и сразу же отшатнулась. Перед ней лежал древний старик, в котором она с трудом узнала прежнего веселого корабельника. Лицо творца шхуны, всегда поражавшее ее своей свежестью, теперь было густо покрыто глубокими морщинами, и ветер шевелил пряди седых волос. — Антип Денисыч, дорогой! — она приложила с ухом к груди Сорокоумова и поняла. Звать бесполезно, сердце его молчало. Похороны состоялись на второй день. Тело шкипера завернули в парус, к ногам прикрепили шлюпочный якорь. Рябинина плакала. Матросы положили Сорокоумова на доску и наклоняли ее над морем до тех пор, пока труп не скользнул за борт. А потом трое суток подряд шхуна бестолку моталась в дрейфе с зарифленными парусами. Океан, словно справляя тризну по своему сыну, свирепел в десятибальном шторме. Даровский молодчик. Майор Фрэнк, топорщи жесткие усы, взял протянутые ему документы. — Обер-лейтенант Отто Рихтер, это вы? —